Глава 23. С последними словами Ивана, о которых я думаю не переставая, мы едем к ресторану, и уже заезжая на парковку, мой телефон начинает звонить. «Прости, я быстро», — говорю ему, и, вытащив из сумочки гаджет, вижу неизвестный номер. «Да?» «Яра, это Андрей», — доносится из динамика мужской голос. «Андрей? Даже не сразу понимаю, что за человек с таким именем есть в моей жизни. Муж Наташи». «О!» — вжимаюсь в спинку своего сиденья, потому что я не ожидала этого звонка. «Чем могу помочь?» «Пожалуйста, не восприми это как-то неправильно, но мы могли бы встретиться». «Зачем?» — задаю резонный вопрос, учитывая происходящее между его женой и моим мужем. «Есть вещи, которые я бы хотел тебе сказать». Сделав вдох, прикрываю глаза. «Я не думаю, что это хорошая идея». «Понимаю», — тут же отвечает, словно был готов именно к этому ответу. «Что ж, тогда, если ты не против, я скажу это по телефону». Поворачиваю голову к Ивану, который, безусловно, все слышит в этом маленьком пространстве. И когда мы сталкиваемся взглядом, он кивает, дав понять, что не против. «Говори». «Света мне все рассказала», — начинает он, и в груди расползается, словно сотнями змей, обида за него. «Я знаю Андрея не так хорошо, как, например, ту же Наталью, но все же знаю и могу с уверенностью сказать, что этот мужчина не заслуживает того, что с ним делает эта стерва. Она его не заслуживает совершенно, потому что Андрей искренен во всем, что делает. Это то, что я видела каждую из наших редких встреч или из разговоров с Наташей. Спрашивая, как у нее дела, затрагивая тему детей и мужа, она каждый раз говорила: Андрей повел их туда, Андрей поехал с ними сюда. Я очень сожалею о том, что сделала моя жена, продолжает он, прерывая мои мысли. И в его словах даже сейчас я слышу лишь любовь к этой падшей женщине. Я бы могла сказать ему столько гадости о Наташе, которую видела своими глазами в спальне моего дома. Рассказать о том, что она говорила и как обесценивала кольцо, надетое на ее безымянный палец. Но я не могу этого сделать, не могу быть той, чьи слова поставят точку в существовании этой семьи. Если и примет решение Андрей с Наташей о разводе, то только потому, что они решили это сами. Меня это не касается. Поэтому я молчу об этом и отвечаю на его слова. Мне тоже жаль. Андрей тяжело вздыхает и говорит со смешком, но не от веселья и забавы, скорее от горечи. А ведь в прошлый раз я думал, что он будет первым и последним. Простил и поверил ее клятве, что не было никакой измены, что это глупое недоразумение. Она была слишком убедительной в своих мольбах, козыряла детьми, они были тогда меньше, и по большей части это поставило точку в моем решении. Становится больно за Андрея. Искренне больно, что он так сильно верил жене. Ведь я знаю, что это за чувство, потому что недавно была на его месте, кому открылась грязная правда о муже. Мне и правда его жаль. «Сейчас я понимаю, что это было зря», — продолжает он. «Сейчас у меня такое желание забрать детей и просто уйти». В груди больно колет от его слов. Я представляю себя на месте женщины, у которой отнимают детей. Мне становится невыносима сама мысль об этом. Сделай так, Эдуард, когда Оля была младше, я бы умерла. Конечно, Наташа подлая дрянь, которая пошла изменять, не задумываясь о таком варианте. Но это дичайший ужас — лишиться своего ребенка. И этого не должно происходить. Мать и ее ребенок не могут быть разлучены. Андрей, зову его, боясь, что пока думала обо всем этом, он перестал слушать. Но в трубке слышится шелест, и я говорю дальше. Дети не виноваты в ошибках родителей. Им все равно, что сделала мама папе или наоборот. Они нуждаются в обоих родителях. поэтому прежде чем что-то предпринять, подумайте оба. Я не призываю ни к чему, я просто хочу, чтобы решения принимались осознанно, а не сгоряча». Он молча слушает, и после того, как я заканчиваю, еще некоторое время ни слова не произносит. «Господи, и такой женщине она сломала семью!» Его голос пропитан горечью. «Права была Света, когда говорила о тебе, хвалила. Я еще раз прошу прощения за все, что случилось, Ярослава. И по поводу решений это однозначно развод. Здесь нет места раздумьям, но я бы хотел, чтобы Наташа видела детей крайне редко. Она сейчас не может мыслить адекватно и вести себя тоже не может. У нее в голове только деньги. Я неплохо зарабатываю, нам вполне хватает на жизнь, и кое-что мы откладываем. Но ей этого мало, всегда было мало. Ей нужны магазины и заоблачные траты, 24/7. Ничто иное ее не интересует. Но у меня нет такого уровня достатка, большего я не могу ей предложить». Я понимаю его как человека, но прокомментировать не могу. Просто не нахожу слов. А вот для Натальи будет огромным разочарованием нынешняя ситуация Эдика, потому что его заработок близится к нулю. Сомневаюсь, что такого жениха она оценит по достоинству, которого больше нет. «Что ж, прости, что вывалил на тебя все это. Все в порядке, я понимаю. До свидания, Ярослава. Всего хорошего». Убрав трубку от уха, я не сразу поворачиваюсь к Ивану, а он не спешит говорить или торопить меня. С минуту я думаю об этом странном разговоре, затем сбрасываю с плеч груз, который мне не принадлежит, и улыбаюсь своему спутнику. «Итак, ты обещал мне ужин. Если ты готова, я выполню свое обещание». Иван выходит, помогает мне, быстро обойдя машину, и, согнув руку, предлагает свой локоть. Ресторан, в который он привез меня, действительно высший класс. Мне доводилось бывать в подобных, но здесь ощущение несколько удивительное, строго и элегантно, блистательно из-за изумрудного мрамора на полу и тяжелых бархатных штор с золотыми подхватами. Рокот разговоров утопает в воздухе, едва долетая до слуха слабым эхом. И эти ощущения, словно ты в хрустальном шаре, оседают на дне желудка. Нас проводит до столика у задней стены хостес и, пожелав приятного вечера, удаляется. На ее место тут же встает официант и предлагает напитки, оставив меню на столе. И вот мы сидим друг перед другом, съев первое блюдо. Так как Иван знает мою дочь, я слушаю рассказ о его сыне и дочери. В его словах ощущается трепет и любовь, хотя прежде чем мягкость появилась в голосе, он фактически отругал себя за неправильные поступки в прошлом. «Не понимаю». «Чего?» «Я знаю тебя недолго и видела, как ты суров в отношении моего мужа, но должна сказать, что мне это понравилось, так как он нуждался в таком противостоянии. В остальные моменты наших встреч ты был просто Иваном, чем ты заслужил собственное осуждение, тем более в отношении детей». Он вздыхает и переводит взгляд с моего лица в сторону, словно ему стыдно говорить, что бы то ни было, в мои глаза. «Я уже говорил, что для гордости в прошлом было маловато причин, но я долгое время злился на себя и незаслуженно выливал эту злость на своей семье. Порой говорил вещи, которые не следовало. В другие моменты, когда нужно было говорить, я молчал. В моем горле от этой горечи, что пропитывают его слова, появляется ком. Не думаю, что он играет передо мной роль раскаявшегося мужчины. А значит, верю в эту искренность. Он сожалеет. Нам всем есть о чем сожалеть. Думаю, тот факт, что твои дети тебя любят, звонят и просят о встрече, говорит о том, что они тебя давно простили. Знаю. Он с улыбкой на губах опускает голову. Ну а что твоя бывшая жена? Это привлекает его внимание, и я снова прикована взглядом мужских глаз. Как ты к ней относишься? «С уважением, Яра!» Тут же отвечает он. «Я ценю то, что у нас с ней было. Ценю все те шансы, которые она мне давала». Теплота в его голосе после слов о детях не пропадает, и это заставляет задать следующий вопрос. «А что насчет любви? Ты любишь ее?» Выражение его лица становится нечитаемым, но его ответ расставляет все точки над «и». «Да, Яра, я ее люблю».